Доподлинно известно, что Федорова была крайне осторожным человеком. За все время своего проживания в доме на Кутузовском проспекте она ни разу не пустила к себе в квартиру не только никого из соседей, но даже техника-смотрителя. У нее уже в те годы была укрепленная металлическая дверь. Это было редкостью конца 80-х. Таким образом, все разговоры Федоровой с незнакомыми людьми происходили либо через бронированную дверь, либо прямо на улице, на глазах у жителей. Знакомая Федоровой Набокова давала показания о том, что впервые она была, по договоренности с самой Федоровой, у ее квартиры в начале второго. Она приехала и долго звонила, но никто ей не открыл. Возможно, что в это время в квартире находился убийца. Приятельница оставила актрисе записку, потому что с ней уже была договорена встреча. «Что произошло, Зоя? Я примчалась на такси, а тебя дома нет. Как же можно так?» Случайность этого убийства подтверждает то, что визит пришельца был неожиданным. Федорова никого больше не ждала. Второй раз знакомая зашла около 5 вечера, и снова ей никто не открыл, хотя и на этот раз она долго звонила в дверной звонок. Это было странно, так как потом следствие установит, что в начале второго Федорова находилась дома и была еще жива. Установить это помог второй свидетель, который уже позднее, с 13:45 до 14:30, дважды разговаривал с актрисой по телефону. Они обсуждали вопросы предстоящей гастрольной поездки актеров театра-студии киноактера. Отсюда возникал вопрос, почему Федорова не открыла дверь своей подруге? Боялась? Или в ее квартире находился в гостях кто-то другой? Если этот другой и был убийцей, то выходило, что Федоровой он был знаком. Такой вывод напрашивался сам собой и не вызывал сомнений. Актриса хорошо знала этого посетителя. Люди из близких говорили, что в число ее знакомых затесался какой-то новый человек, которого пока еще никто не видел. Кто-то, мол, втерся в ее окружение и на которого грешили. Возможно, что именно этот новый человек неожиданно заскочил к Федоровой. Он пришел, она ему спокойно открыла дверь и, совершенно не опасаясь, впустила в квартиру. О чем они разговаривали, неведомо, но она после этого разговора собралась кому-то немедленно звонить. Она взяла телефонную трубку, начала набирать номер, успела набрать только 2 цифры, и он выстрелил. Он был профессионалом, потому что выстрел оказался смертельным с первого раза. Прибывшая по вызову оперативно-следственная группа зафиксировала смерть 72-летней актрисы от огнестрельного оружия иностранного производства, бельгийского пистолета «Зауэр», модели 38, калибра 7,65 мм. Убийца хладнокровно выстрелил женщине в затылок в тот момент, когда она собиралась кому-то позвонить. Кому? Это предстояло выяснить следствию. Следствие по делу об убийстве Зои Федоровой велось довольно активно первые год-два. В ходе его было опрошено около 4000 свидетелей, среди которых, без сомнения, фигурировал и убийца. Сыщики, видимо, догадывались, кто он. Это стало известно дочери убитой, Виктории Федоровой Поуи. В сентябре 1984 года она прислала в МУР письмо, в котором благодарила сыщиков за найденную справедливость. Однако далее произошло непонятное. Подозреваемый так и не был привлечен к уголовной ответственности, а имя его не стало достоянием гласности. На этот счет существует только ряд версий. Основанием одной из версий стала помощь Зои Федоровой, своей знакомой, у которой сын выбрал в жизни уголовную дорожку и спустя некоторое время после гибели Федоровой сам стал жертвой преступных разборок. Речь идет о Сергее Шевкуненко, который мальчиком снялся в фильме «Кортик», где Зоя Федорова исполняла роль его бабушки. Не сумев притереться в мире кино, Шевкуненко стал уголовником, был неоднократно судим. Причем в одном случае он вместе с подельником ограбил квартиру знакомой женщины, в дом которой был открыто вхож. Не правда ли, этот вариант вполне аналогичен Федоровскому? Пока Шевкуненко подрастал, его мать, работавшая на киностудии «Мосфильм», неоднократно обращалась к Зое Федоровой за помощью, прося за сына, который не брезговал грабить даже мосфильмовский буфет. И Зоя Алексеевна, будучи человеком отзывчивым, ходила к начальству и заступалась за Шевкуненко. Вполне возможно, что он, наслушавшись рассказов о несметных сокровищах Федоровой, организовал налет на ее квартиру. Вторая версия базируется на том, что Федорова в течение нескольких лет входила в так называемую «бриллиантовую мафию», костяк которой состоял из жен и детей высокопоставленных кремлевских деятелей. Участники этой мафии занимались скупкой и перепродажей изделий из золота, антиквариата и произведений искусства. Федорова вошла в этот клан в начале 70-х и добилась в нем определенных высот. Во всяком случае, она сумела поменять свою двухкомнатную квартиру на набережной Тараса Шевченко на жилье в престижном доме на Кутузовском проспекте. Отныне ближайшими ее соседями стали семьи Брежнева, Андропова, Щелокова. Кстати, Зою Федорову было легко уличить в том, что она неоднократно становилась участницей так называемых «левых концертов». В те годы в печати неоднократно мелькали сообщения о том, что организаторы таких концертов с участием известных киноартистов попадали под уголовные дела. Однако актриса неизменно оставалась в стороне. Ее предпочитали не трогать. Согласно же бриллиантовой версии, Федорова обладала уникальной информацией о многих участниках ювелирных махинаций в СССР. О ее широкой осведомленности на этот счет говорил тот факт, что в ее записной книжке были записаны 2032 телефонных абонента и 1398 почтовых адресов, 971 московский и 427 иногородних. Не исключено, что именно эта осведомленность и стоила Федоровой жизни. Когда ее не отпустили в США, она попыталась шантажировать кого-то из высокопоставленных мафиози, и тогда было принято решение о ее ликвидации. Таким образом, к рассмотрению дела Федоровой принимались самые разные версии – от убийства на бытовой почве до убийства по политическим мотивам. Но ни одна из этих версий не дала положительного результата, и преступление до сих пор не раскрыто. Следствие по делу приостановлено, хотя тогда была поднята на ноги вся милиция и прокуратура Москвы. Были отработаны многочисленные связи, знакомства и контакты Зои Алексеевны. Но это не значит, что об этом деле забыли. Как только где-то что-то всплывет, как только появится хотя бы один новый факт, положено снова приступить к расследованию. Только вот успеется ли? Ведь через некоторое время следствие вообще будет прекращено по истечению срока давности. Интересную версию о возможном убийстве актрисы выдвинул сценарист Эдуард Володарский, написавший книгу «Русское или преступление без наказания». Он считает, что Федорову убил ее зять, Фредерик Ричард Поуи, американский муж Виктории, летчик гражданской авиации из Pan American. Викин «американский муж» летчик, постоянно летал рейсом Москва-Нью-Йорк. Зарплата у него была небольшая, а после смерти Зои Алексеевны он неожиданно занялся крупным бизнесом. Не на Федоровские ли бриллианты? Кстати, по свидетельству все того же Володарского, Виктория, которая к тому времени была уже разведена со своим первым американским мужем, ознакомившись с этой версией, подтвердила, что такое вполне могло иметь место. А о своем бывшем супруге она при этом отозвалась весьма нелицеприятно. После коренных изменений в нашей стране и падения железного занавеса Виктория Федорова приезжала в Москву. Ее последний визит был в 1998 году. За это время изменился не только СССР, ставший Россией, но и сама жизнь Виктории. За долгие годы отсутствия она успела разойтись с мужем, Фредериком Поуи, вырастить сына. Правда, сын вырос в совершенно иной стране, и для него все те жизненные принципы, что прививала самой Виктории ее мама, и которые сама Вика искренне пыталась привить ему, не имеют никакого смысла. Для него главное значение, как для настоящего американца, имеют деньги, хорошая работа, возможность весело провести время. То есть он, как пояснила Виктория, безусловно порядочный и честный человек, но система ценностей у него совершенно иная. А своей маме Вике он неоднократно пенял на то, что с ее обычными для российского менталитета качествами, порядочностью, честностью и моралью, она пропадет, поскольку в Америке главное не человеческие чувства, а бизнес. В судьбе Вики Федоровой были и периоды пристрастия к алкоголю, от которого ей пришлось долго и серьезно лечиться. Но были в ее жизни два постоянных момента. Первый. Она никогда не оставалась забытой отечественными киносоздателями, которые неизменно предлагали ей роли в своих фильмах. Второй – то, что она предпринимала энергичные усилия для создания фильма о своей матери. Поэтому во время приезда в Москву она вела переговоры относительно своих кинопроектов в России. Не всем известно, что у режиссера Владимира Меньшова, создавшего картину «Москва слезам не верит», в которой последний раз блеснула своим кинематографическим талантом Зоя Федорова, была возможность снять картину о ее жизни. Причем автором сценария и консультантом могла бы стать сама дочь великой актрисы. Вика внимательно следила за изменениями, которые состоялись за годы ее отсутствия. Она уехала в разгар брежневского времени. Ей было интересно увидеть, что же происходит теперь в стране, которую она никогда не забывала и не переставала любить. Она никогда не оставляла надежды снять фильм о маме, и несколько раз это почти получалось. Но все срывалось в последний момент, словно это был рок, фатум, а не просто стечение обстоятельств. К своему большому удивлению, Вика увидела на прилавках книжных магазинов России свою книгу «Дочь адмирала». Это означало, что в России по-прежнему был высок интерес к творчеству ее матери и к ее необычной судьбе. Кстати, обязательным приложением к этой книге обычно становится рассказ писателя Юрия Нагибина «Афанасьич», в котором автор высказал свою версию насчет того, кто мог быть убийцей Зои Федоровой. Когда наши кинорежиссеры увидели, что есть возможность привлечь Вику Федорову к съемке, то ей начали поступать предложения сниматься. Ей предлагали около десятка сценариев, но на все предложения сниматься она ответила отказом. Известный режиссер Савва Кулиш, который снял двухсерийный политический детектив «Мертвый сезон», специально ездил к ней в Нью-Йорк, чтобы все-таки уговорить ее сняться в его фильме. Но Федорова Тейт Поуи отказалась. Тогда ее сын учился в школе, У него был самый сложный подростковый период, и он был подвержен всевозможным дурным влияниям, чего матери, разумеется, хотелось избежать. Она побоялась оставлять его одного. Кроме того, все предложенные сценарии ей не понравились, показались скучными. Вот если бы Вике предложили роль уровня Анны Карениной, то, возможно, на эту приманку она бы согласилась. После долгих лет отсутствия возвращаться на российский экран в каком-то слабом материале нет смысла, да и заработков, какие предлагали американке Тейт Поуи, ей хватило бы только на оплату проезда в автобусе. Правда, ей самой действительно захотелось появиться на российском экране еще раз. Возможно, это помогло бы пробить идею снять фильм о судьбе Зои Федоровой. Виктория сама написала сценарий фильма и отправила его из Нью-Йорка в Москву, самому Владимиру Меньшову. Меньшову сценарий понравился настолько, что он пригласил Вику приехать в Москву, чтобы разобраться с этим проектом, как говорится, на месте. Планировалось, что для съемки картины будет задействована производственная база киноконцерна «Мосфильм», а сниматься она будет на студии «Жанр», которую возглавляет сам Меньшов. Ободренная обещаниями, Виктория занялась поисками спонсоров для картины. Для начала она присмотрелась к тем, кто проживал в Нью-Йорке. Она встретилась с группой русских бизнесменов, открывающих новые рестораны, галереи, и те высказали свою крайнюю заинтересованность проектом, но им были нужны финансовые гарантии. Подтверждение того, какая студия точно займется съемками и какую прибыль от сделки можно ожидать в ближайшем будущем. Масштабы фильма, на который она возлагала столько надежд, были громадными. Он изначально задумывался как картина интернациональная, создавался в расчете на европейские и американские кинорынки, плюс, естественно, российские. Уже предполагалось, что 600 тысяч копий фильма появится на видеокассетах. Вика надеялась, что сможет убедить спонсоров. В течение 3 лет они вернут свои деньги и получат проценты. Новая картина ей виделась в жанре легкого психологического детектива с примесью мелодрамы, в основе которой любовный треугольник. По сюжету русская женщина, роль которой исполнила бы она сама, выходит замуж за американца, потом хочет развестись, переживает развод, заводит себе молодого любовника. В ходе развода идет борьба за деньги, следует непременная месть мужчины. Но вместе с тем Виктории хотелось посмеяться над шаблонным стереотипом, приевшимся в кино. Сейчас считается нормальной пара, когда у пожилого мужчины юная возлюбленная. В том сценарии, который обдумывала Виктория, все было наоборот. Ее героине 50, а ее любимому около 30. Так ведь тоже бывает. Женский образ в сценарии собирательный. Где-то героине присущи ее собственные черты, не более 10%, где-то ее знакомых. На роль позитивного русского Федорова рассчитывала пригласить своего старого партнера, артиста Олега Янковского. С ним она снималась в известной киноленте «О любви». И в своей последней, до отъезда в США, российской картине «Гнев» режиссера Николая Гибу и Леонида Проскурова. Итак, начало сотрудничества с российским кино, казалось, было положено. Меньшова она рассматривала как самого вероятного режиссера своего будущего фильма. Однако Викторию ожидали разочарования. Когда она приехала в Москву и встретилась с Владимиром Меньшовым, то выяснилось, что она появилась в самый неблагоприятный момент истории нашего кинематографа. Вернее сказать, к его развалу. Так ее проект и повис в воздухе, а сама она вернулась обратно уже не в столь радужном настроении. В настоящее время планы по съемке собственного фильма в России у Вики, похоже, похоронены. Она вновь вышла замуж, в этот раз за простого смертного, пожарного. В последнем телерепортаже о ней было сказано, что бывшая любимица миллионов отечественных кинозрителей занимается тем, что расписывает тыквы и продает их, разыскивая покупателей по компьютеру. Тоски по родине она не испытывает и в кино сниматься больше не собирается. Конечно, разукрашенные тыквы в Америке имеют большой спрос, особенно накануне их национального праздника – Хэллоуина. И, наверное, это необременительное занятие приносит приличный доход. Жалко только одно. В России актрисы, ровесницы Виктории Федоровой и имевшие несоизмеримо меньшую популярность, приобретают вдруг второе дыхание, появляются в кино, в сериалах. Возможно, останься Вика на родине, у нее было бы больше верных поклонников ее ролей, чем появилось за все годы ее работы в США. Хотя теперь, по истечении стольких лет, проведенных в Америке, Вика уже научилась по заказу надевать маску благополучия, улыбаться и говорить о том, что у нее все прекрасно. А в России события ее семьи продолжают волновать людей из мира искусства. Не зря двое таких известных писателей, как Нагибин и Семенов, даже создали свои версии причин и следствий смерти Зои Федоровой. Режиссер и актер Сергей Десницкий написал пьесу «Однажды в России», по которой сам сделал постановку спектакля. Главными действующими лицами пьесы стали русская актриса и американский журналист, и в ее основу была положена история любви русской актрисы Зои Федоровой и адмирала Джексона Роджерса Тейта. Эта пьеса была показана в Центральном доме актера и принята с искренним зрительским пониманием. В 2001 году на телеэкраны вышел документальный фильм «Зоя Федорова. Жизнь за кадром», который стал еще одной попыткой понять, что же произошло, когда была убита Зоя Федорова, и в очередной раз не дал окончательного ответа. Имя актрисы всплывает в связи с вывозом антиквариата за рубеж. Тут же фигурирует еще более прославленное имя – Рудольф Нуреев, танцовщик и коллекционер ценностей. В фильме рассматривались различные версии убийства, вплоть до таких экстравагантных, как участие в нем всемирно известных деятелей искусства. Убийство знаменитой актрисы было настолько дерзким и неожиданным, что породило невероятное количество слухов и домыслов. С именем Федоровой связали и шпионские истории, и различные версии уголовного характера, и даже политический заказ. Документальный фильм предпринял попытку приоткрыть завесу тайны жизни и смерти выдающейся актрисы. Конечно, Зоя Федорова вовсе не была крестной мамой преступного мира, и ее убийцу все-таки вычислили. Известный писатель-детективщик Эдуард Хруцкий рассказывал, что человек, который занимал достаточно высокое положение, однажды поведал ему, что убийца был найден, но его имя не может быть разглашено по целому ряду причин. На Ваганьковском кладбище есть запоминающийся памятник. Мраморная скорбящая женщина в ниспадающем на глаза капюшоне обнимает плиту, на которой высечены контуры женского лица, которое многие поколения нашей страны узнают в десятках любимых фильмов. Это могила актрисы Зои Федоровой. Ее долгую кинематографическую судьбу завершила роль, которую она исполнила в отечественном кинохите «Москва слезам не верит».